Глава 21. Создание тьмы. Закончив телефонный разговор с Никитой Легостаевым, Владимир Михайлович Мерзликин обратил взгляд на стоящего перед его столом Константина Ференце. Высокий, стройный, холеный, всегда в строгом дорогом костюме, тот выглядел настоящим аристократом. Мерзликин и Ференце были ровесниками, но подтянутый Константин казался гораздо моложе низенького, слегка расплывшегося Мерзликина. Ференце занимал высокий пост в Департаменте безопасности Санкт-Эренбурга, а с недавних пор курировал работу авангарда. В любой момент он мог уволить любого сотрудника, а на освободившееся место поставить более подходящего, на его взгляд, кандидата. Поэтому Владимир Михайлович слегка опасался нового куратора. А вот непосредственный руководитель отряда Панкрат Легостаев нисколько его не боялся. В данный момент все трое общались по видеосвязи. Панкрат сидел в плетеном кресле на широком балконе фешенебельного отеля. За его спиной синело море. Рядом с ним расположилась Эмма, привлекательная молодая женщина, коллега, а с недавних пор и спутница жизни Панкрата. Мерзликин и Ференце видели их на большом экране, висящем на стене кабинета. Константин Ференце крутил перед глазами испещренный древними символами черный яйцеобразный камень, упакованный в пластиковый пакет. Это был тот самый загадочный артефакт, который патологоанатом обнаружил в мумии из исторического музея. У Мерзликина в сейфе лежал еще один такой же камень, найденный на месте сердца у Руслана Игнатьева. «Вот так и работаем», — вздохнул Мерзликин, отодвигая телефон. «Чтобы получить информацию по этим убийствам, пришлось отпустить мелкого угонщика автомобилей». «В данной ситуации вы поступили правильно, Владимир Михайлович», — заметил Панкрат. «Иногда из двух зол приходится выбирать меньшее». «Вот как?» — холодно произнес Ференце. «Я бы сказал несколько иначе. По долгу службы, в борьбе с созданиями тьмы, мы прибегаем к помощи монстров. Используем одних чудовищ, чтобы уничтожить других. Ведь все ваши люди — чудовища. Не так ли, господа?» «Я бы не стал их так называть», — сухо проговорил Панкрат. «Мы работаем с ребятами уже долгое время, и ни один из них не вызывал никаких нареканий», — добавил Мерзликин. «И тем не менее они монстры», — жестко сказал Ференце. «Мутанты, метаморфы. Еще 20 лет назад, когда такие, как они, только начали появляться по вине Экстрополиса, я понял, что от этих созданий не стоит ждать ничего хорошего. Ваши молодые кадры отлично работают, не спорю. Но до того, как попасть в ваш отдел, они успели натворить немало странных и зловещих дел. Взять хотя бы этого Легостаева. Что он, кстати, собой представляет?» «Никита? Хороший сыщик, несмотря на столь юный возраст. Что еще я могу о нем сказать?» — задумался Владимир Михайлович. «Вместе с другими ребятами прошел краткий курс обучения в полицейской академии. У него неплохая физическая подготовка, он хорошо стреляет, быстро соображает, цепкий, внимательный. На месте преступления никогда не пропустит ни одной мелочи. Несколько недель назад попал в жуткую аварию. Мы уж думали, что он не выживет, но парень выкарабкался». «За Никиту я ручаюсь», — сказал Панкрат. «Я знаю его практически с пеленок». «Мне известно, что вы родственники», — нахмурился Ференце, отложив камень в сторону. «И это несколько усложняет дело. А Пожарская — приемная дочь прокурора. Вы не боитесь, что, имея такие связи, они могут выйти из-под контроля?» «Они в авангарде по доброй воле», — заверил его Панкрат. «И вы не должны сомневаться в этих ребятах. Вы не знаете их так, как их знаем мы». «А способности этого Никиты?» — не унимался Ференце. «Ведь он оборотень. С этим возникали какие-то проблемы? Он продолжает общение с Пардом Пантер?» «Никаких проблем не возникало», — заверил его Панкрат. «Вы же слышали о его возможностях, о том, что он делал раньше. А о Парде я не слышал с тех пор, как произошла заварушка в Клыково. Повторяю, ребята приносят огромную пользу». «Ладно, делайте, что хотите», — смягчился Ференце. «Я не буду вам препятствовать. Хочу лишь напомнить, что среди людей, подобных членам вашего отряда, есть настоящие монстры, обладающие разрушительной мощью. Мне приходилось сталкиваться с ними по долгу службы, как и всем нам», — раздраженно бросил Панкрат. «Все больше нелюдей заявляет о себе. Пантеры, волки, крысолюды. И вы прекрасно знаете о том, что случилось в Новом Ингершаме. Общественность напугана и возмущена всеми этими событиями, поэтому к вашей группе сейчас приковано пристальное внимание. У меня нет желания придираться к вам, но я тоже получаю приказы, как и вы. Кстати, Панкрат, как продвигается расследование в Европе? Вам уже удалось что-нибудь найти?» «Пока нет, но мы над этим работаем. Официально для всех сотрудников вы находитесь в деловой командировке. Пусть все остается без изменений». «Мы поддерживаем эту легенду», — сказал Мерзликин. «Я вернусь, как только удастся что-либо выяснить», — пообещал Панкрат. «Хорошо», — одобрительно кивнул Ференци. «Желаю вам удачи с расследованием. А что касается юных мутантов, помните, что я постоянно слежу за авангардом. И если кто-нибудь из них совершит ошибку, я тут же окажусь рядом, чтобы уничтожить чудовище», — холодно добавил Константин. «Ладно, давайте сменим тему». «Не я начал этот разговор», — раздраженно заметил Панкрат Легостаев. Ференци ткнул пальцем в сторону яйцеобразного камня. «Кто еще видел это?» — спросил он. «Немногие. Человек 5-6, помимо ребят из авангарда. Судмедэксперты, лаборанты, криминалисты департамента». «Вы, я надеюсь, предупредили их, чтобы они держали язык за зубами?» «Конечно», — кивнул Владимир Михайлович. «А как иначе?» «В последнее время все чаще происходят вещи, которые не должны случаться. Взять хотя бы эту секту людоедов-поклонников-демонов, орудующих в районе старого кладбища. Теперь еще эти убийства в Персее. А сколько подобных дел уже лежит в вашем сейфе? Нераскрытых, брошенных за недостатком улик. 10? 20?» «Больше 30», — негромко промолвил Мерзликин. «Но мы работаем над ними. И пусть авангард — монстры, как вы говорите, но иногда только они способны защитить людей от сил зла, от таких напастей, о существовании которых большинство обывателей даже представления не имеют». «Они на передовой между нами и силами тьмы», — сказал Панкрат Легостаев. «Я понимаю это», — устало вздохнул Ференци. «Но вы все же присматриваете за своими питомцами. Любой из них может натворить немало бед, если вдруг решит показать зубы». «Этого не случится», — заверил его Панкрат. Ференци молча кивнул и, не попрощавшись, вышел из кабинета Мерзликина. «С этим типом нужно держать ухо востро», — сказал Панкрат. «Он еще доставит нам хлопот». Эмма и Владимир Михайлович согласно вздохнули.